но из этого ничего не вышло. Однако самое большое разочарование ждало его при встрече с Горьким, приехавшим окончательно в Россию год тому назад. Горький, по словам Уэллса, оказался сталинистом, защищающим все, что делает Сталин. Как председатель международного пен-клуба Уэллс заговорил о всемирном братстве писателей и людей науки, но Горький ответил, что за этой идеей кроется намерение Уэллса помочь белоэмигрантам вернуться на родину и начать здесь антисоветскую пропаганду. Восхищение Уэллсом начало пропадать у Горького еще в начале 1920-х годов, когда в одном из своих писем Крючкову он писал: «Не посылайте мне книг Уэллса, надоел. Он пишет все хуже». Горький, писал Уэллс впоследствии, свирепо уверен в правоте своего советского патриотизма и даже отвергает среди других свобод и прав человека контроль над рождаемостью, право женщины не иметь детей. Мура ждала Уэллса в Эстонии. Год назад была их первая общая летняя поездка в Дубровник, где они вместе были на конгрессе пен-клуба, а потом провели 2 недели в Австрии. Теперь она ждала его в Эстонии. Она хотела ему показать эту страну, где слишком многое было связано с ее собственной судьбой. Он приехал из Москвы раздраженный, злой, разочарованный, говоря, что русские его предали. Как он позже писал: «На берегу прелестного маленького озера в дружеском доме я закончил свою автобиографию». Это были счастливые дни. Стояло лето. В полном уединении прошло 2 недели без людей, без писем, без телефонов и даже без газет. Они вернулись в Лондон вместе. Она поселилась в 2 шагах от него. Она сказала ему, что останется с ним столько, сколько он захочет, но замуж за него не выйдет никогда. Беатриса и Сидней Уэбб, старые его друзья, социалисты, знавшие его с молодости, и другие, начиная с сыновей Уэллса и их жен и кончая Бернардом Шоу, бывавшие в его доме во Франции, знавшие про разрыв Содет, были поражены. Но разговоры, долго не утихавшие, все сводились к одному — это непрочно. Беатриса писала в своем дневнике: «Шоу сказал мне, что H.G. озабочен и болен. Он попал под очарование Муры. Да, она останется со мной, будет есть со мной, спать со мной, — хныкал он, больной от любви, — но она не хочет выходить за меня замуж». H.G., понимая, что приближается старость, хочет купить страховку на дожитие, женившись. Мура, помня все его прошлые авантюры, отказывается расстаться со своей независимостью и своим титулом. Нечему удивляться. Между тем, кое-какие настроения Уэллса в эти последние годы его жизни совпадали с настроениями Горького. Горький доводил до гротеска то, что Уэллс проповедовал в умеренной форме. Как Уэллс носился с планом всемирной энциклопедии, где раз и навсегда будет объяснено грамотным, полуграмотным и неграмотным, что такое мир и человек, и демократия, и цивилизация, и братство народов, так и Горький был теперь занят мыслью, жившей в нем с 1905 года, о культуре для всех. Он считал, что осуществить это возможно путем, во-первых, энциклопедии, затем написанными лучшими писателями современности простым языком биографиями великих людей прошлого, затем переизданием величайших классиков всех народов, заново переписанных специальным штатом талантливых переводчиков для всеобщего понимания. Он сам выберет переводчиков и авторов. Переводчики засядут переписывать и переводить Гомера, Шекспира, Данте, Гёте и Пушкина на все существующие языки. В 1933 году, когда он поселился в Москве, он стал замечать, что советские писатели с именами постепенно начинают избегать его. Он не связывал этого обстоятельства со своим проектом, который должен был стать обязательной нагрузкой для всех, без исключения людей, умеющих держать перо в руках. Но те, которые были обеспокоены, что их могут насильно запрячь в работу, которая вначале еще не казалась им больным безумством Горького, а только его приходящим капризом, старались не попадаться ему на глаза. Замятин мягко писал в 1924 году о горьком 1919 года, когда обсуждались первые шаги